Глава 36. Забравшись к себе в пятый этаж, а по-парижски только в Труазьем, супруги задумали напиться чаю с бутербродами. То есть задумала, собственно, одна Глафира Семеновна, ибо Николай Иванович был совсем пьян и, сняв с себя пиджак и жилет, пробовал подражать танцовщице из египетского театра, изображая знаменитый «Danse de ventre», но ничего, разумеется, не выходило, кроме того, что его качало из стороны в сторону, ноги окончательно отказались ему служить, и он проговорил: «Мудреная эта штука! Танцы животом! Особливо при моей телесности! Кончишь ты ломаться сегодня? Или не кончишь?» — крикнула Глафира Семеновна. «Да за неволю кончу, коли ничего не выходит. Нет, должно быть, только те египетские мумии могут этот танец танцевать. Клоун! Совсем клоун! И что это у тебя за манера дурака из себя ломать, как только выпьешь?» — воскликнула Глафира Семеновна и стала звонить слугу в электрический колокольчик. Позвонила она раз, позвонила два, три раза, но все-таки никто не показывался в дверях. «Спят там все, что ли?» — проговорила она. «Но ведь всего еще только 11 часов!» Она позвонила в четвертый раз. В коридоре послышались шаги и ворчание, потом стук в дверь, и в комнату заглянул старик-хозяин. Он был в белом спальном колпаке, в войлочных туфлях, в ночной сорочке и без жилета. «Кеса киля? Кескель киля? Квавеву дон?» — удивленно спрашивал он. «Ну, вулон буар дю те. Опорте ла машин дю те, ле тас и ла теер, и анкер ле бутерброд», — отнеслась к нему Глафира Семеновна. «Коман, мадам? Ву вуле прандр ди? Mais la cuisine est fermée du Yaja, tout le rond est couché, et les 11h15. «Здравствуйте! В 11 часов вечера уж и чаю напиться нельзя! Кухня заперта, все спят! Вот какие парижские порядки!» — взглянула Глафира Семеновна на мужа. «А я пить до страсти хочу!» «Что ж, Глаша, тогда мы бутылочку красненького с водицей выпьем», — отвечал тот. «Чтоб я вам еще дома позволила пьянствовать? Ни за что на свете! Лучше уж вон холодной воды из графина напьюсь». «Да какое же тут пьянство, ежели красненькое венцо с водицей?» «Молчите!» Старик-хозяин, видя такие переговоры насчет чаю и, замечая неудовольствие на лице постояльцев, вообразил, что Глафира Семеновна может быть больна, хочет лечиться чаем, как вообще им только лечатся французы, и спросил: «Это вы малад, мадам? Алёр?» «Как малад? Кома малад? Здорово! Даже очень здорово! Я есть хочу! Je vais boire et manger! Нельзя douter, так apportez-moi du pain, du beurre et de viande froid. Je demande froid. La cuisine ferme. Так apporte-moi froid. La viande froid. C'est impossible, madame. Après, nous n'avons point de viande. Как? И de viande froid нет. Какой же после этого у вас готель pour voyageur, ежели даже холодного мяса нет? Ну, не viande нельзя, так fromage. Fromage et pain blanc. Seulement jusqu'à 9h, madame. Mais j'ai prié le plus de 11h, madame. Развел руками старик-хозяин. Только до 9 часов, видите ли, можно что-нибудь съестное получить. Опять взглянула Глафира Семеновна на мужа. Ну, гостиница. Просто шамбр-гарни здесь, отвечал Николай Иванович и прибавил: «Спроси бутылочку красного-то вина. Красное вино, наверное, уж есть. Ежели и кухня заперта, так ведь его и не варить, не жарить. Ха-ха-ха-ха. Понимаешь ты, я уже спрашивала холодного мяса и сыру, и то нет. А красное вино, наверное, есть. Французы его походя трескают. Варж, монсье, апортеван рыж. Можно? Обратился Николай Иванович к хозяину. Тот пожал плечами и отвечал. «Oui, месье, je vous procurerai». «Видишь? Видишь? Красное вино есть же!» «Но ведь это только пойло, а я есть хочу!» «Понимаешь, ты есть!» — раздраженно сказала Глафира Семеновна. «Ну да к булке спроси, ежели ничего нет!» «Красное вино с булочкой? Отлично!» «Je ne mange, monsieur!» Опять обратилась к хозяину Глафира Семеновна. «Ну, le vin rouge, bien, et apportez-moi хоть du pain blanc, je ne soupe». «Как это жалко, что у нас ничего нет, чтобы дать вам покушать, мадам, но вина и хлеба я вам сейчас принесу», отвечал хозяин, покачав головой. «Одну бутылку?» — осведомился он. «Да, да». «Да!» — закричал Николай Иванович, поняв, что спрашивает хозяин, и показал ему два пальца, прибавив «Да, бутель!» «Нон! Нон! Эн! Сальмон! Эн!» — подхватила Глафира Семеновна и строго сказала мужу «Не дам я тебе напиваться!» Хозяин недоумевал. «Эн, бутель, уде?» — спрашивал он. «Ау! Ау!» — показала один палец Глафира Семеновна. Хозяин удалился и через минут 10 принес на подносе бутылку красного вина, два стакана, большой кусок хлеба, кусочек масла и полдюжины персиков, добавив «Вот все, мадам, что у нас нашлось, доброй ночи!» Раскланялся он и исчез. Глафира Семеновна принялась намазывать маслом почерствелый уже с утра хлеб и с горестью воскликнула. «И это в Париже должна я так ужинать? В городе, который славится всякой едой, откуда к нам в Россию разные знаменитые повара едут? Ну, смотрите, черствый хлеб, какое-то горькое масло, помятые персики». «Должно быть здесь, в Париже. Не ужинают, что ли?» — ответил Николай Иванович. «Ведь и у нас есть такие города. Про калужан вон говорят, что калужане тоже не ужинают, а поедят, да так и спят». «Глупые и пьяные остроты! Молчите!» «Да что ты сердишься-то, Глаша? Красненькое винцо есть, хлеб есть. Ну и слава богу!» «Это вам, пьяница, лесно-красное вино. А я чаю хочу. Нет, при этих парижских порядках завтра надо непременно спиртовую лампу себе купить, спирту и жестяной чайник. Скипятил на лампе воду, заварил чай и чудесно. Да не забыть бы завтра булок и закусок на ночь купить». «Как же ты будешь завтра покупать закуски, ежели ты даже не знаешь, как закуски по-французски называются? Ведь уж давеча в ресторане стало в тупик». «Словаре справлюсь!» Поужинав хлебом с маслом и персиками, Глафира Семеновна запила все это красным вином с водой и легла спать. Николай Иванович допил остатки красного вина и тоже начал укладываться.